Глава 20. Ночной приезд Джека наделал немало шума. Визажистки чуть не упали в обморок, когда утром он заглянул к ним в поисках Ребекки. Джек очаровал всех с первого взгляда. «Какая вы счастливая! В жизни он еще красивее, чем на экране», — сказала Крисси, когда Джек чмокнул Ребекку в макушку и отправился к фургону с закусками поискать что-нибудь на завтрак. «Откуда он взялся?» — удивленно спросил Джеймс. «Вы не говорили, что он приезжает?» Я и сама не знала. Он ждал меня, когда я вышла из машины. «К несчастью, он видел, как вы меня обняли, и вообразил не весь что», — вздохнула Ребекка. «Понятно. Пока не дошло до дуэли, миледи, надо вести его в курс дела. Я честно скажу ему, что с радостью приударил бы за вами. Но вы не проявили интереса», — задорно улыбнулся Джеймс. «Он красавчик, просто вне конкуренции». К обеду Джек уже со всеми перезнакомился и наслаждался всеобщим вниманием. «Я рад, что приехал», — говорил он Ребекке, отхлебывая пиво, которое достал для него Стив. «Они все такие классные». «Да, тебя очень хорошо приняли. Не могу дождаться, когда залезу к тебе под юбку и потрогаю шелковые чулки», — прошептал он ей на ухо. «А волосы вообще бомба. Такое впечатление, что у меня новая девушка». После ланча Джек потащил Ребекку в дом. «Надо вздремнуть часок», — сказал он, подходя к лестнице. «Ребекка, не хотите познакомить меня с вашим гостем?» — раздался у них за спинами строгий голос. «Здравствуйте, Энтони!» — Ребекка повернулась, чувствуя себя виноватой. «Простите, у меня не было случая представить вам своего бойфренда. Он неожиданно приехал вчера вечером, и миссис Треватон сказала, что вы уже спите. Это Джек Хейвард». «Джек?» «Это лорд Энтони Астбери». «Здравствуйте, сэр». «То есть лорд Энтони», — сказал Джек, моментально потеряв свою обычную самоуверенность. Он спустился и протянул руку хозяину дома. «Спасибо, что позволили ворваться без предупреждения». Энтони стоял с каменным лицом. «Насколько я понимаю, мне не предоставили выбора. Но раз уж вы здесь, добро пожаловать». «Благодарю. Мы с Бек сегодня же переселимся в гостиницу, если вы находите это более приемлемым». «Но ведь миссис Треватон нашла для вас комнату». «Нет, сэр, ваша светлость, я спал с Бэкс, то есть в ее комнате». Ребекка чуть не захихикала, видя смущение Джека. «Понятно», — Энтони поднял бровь. «Если вам что-то понадобится, обратитесь к миссис Треватон. Ребекка, вы, наверное, не сможете поужинать со мной? Сегодня приезжает господин Малик». «Простите, Энтони, никак не получится. Нам с Джеком нужно кое-что обсудить». «Очень хорошо». Он кивнул и удалился. «Господи боже! Мне экономка показалась странноватой, но этот парень даст ей 100 очков вперед!» — поразился Джек. «На самом деле он очень славный. Просто ему сложно общаться с людьми». «Ты хочешь сказать, что он социопат?» — засмеялся Джек, открывая дверь спальни. «Я хочу сказать, что он живет здесь совсем один и мало с кем общается», — вступила из-за хозяина дома Ребекка. «Точно, полный дикарь. Ему явно не понравилось, что мы спим в одной комнате. Может, ты еще скажешь, что он верит в секс только после свадьбы?» — спросил Джек, проводя рукой по шелковому чулку у нее на бедре. «По-моему, он вообще не верит в секс», — хихикнула Ребекка. Джек толкнул ее на кровать и закрыл рот поцелуями. После обеда Ребекка должна была сниматься в сложной сцене. Джек решил тем временем съездить в гостиницу к Джеймсу, чтобы воспользоваться беспроводным интернетом. «Ты ведь не шутила, что здесь нет сигнала?» — спросил он, чмокнув ее в нос. «Джеймс пригласил меня выпить. Хочет возместить моральный ущерб за превратное впечатление, которое создалось у меня вчера вечером. Не волнуйся, Бакс, я тебе верю. Извини, что поспешил с выводами». «Тебя можно понять. Ты тоже извини». «Джеймс уверяет, что я должен попробовать местное светлое пиво, а я предпочел бы пару стопок водки. Желаю хорошо провести время. — улыбнулась Ребекка. Кажется, мужчины подружились. В сущности, они были похожи. И Ребекка содрогнулась, представив себе реакцию местного женского населения при появлении этого дуэта в гостиничном баре. «Изумительно выглядите», — подмигнул ей Роберт, когда полчаса спустя она появилась на площадке. «Я просмотрел отснятый материал, вы просто сияете. Может, в следующих контрактах следует оговорить присутствие на съемках вашего жениха? Шучу, шучу. Давайте начинать». Как ни странно, сцену отсняли чуть ли не с первого дубля, и в половине восьмого Ребекка, переодевшись в джинсы, отправилась на поиски Энтони, чтобы извиниться за неожиданный приезд Джека. Рассчитывая найти лорда Астбери в саду, она спустилась с террасы и обнаружила на скамейке среди розовых клумб индейца. «Здравствуйте, Ребекка». «Добрый вечер. А что вы не заходите?» Миссис Треватон сказала, что Энтони еще у себя, и предложила подождать в саду. «Кажется, она меня недолюбливает», — вздохнул он. «Ей не нравятся все, кто нарушает привычный распорядок», — заметила Ребекка. «Не хотите пройтись?» — встал со скамейки Ари. «Можно. Красиво здесь, правда? Английской глубинке присуща такая...» — Ари поискал слово. «Безмятежность, которую не найдешь в Мумбаи. Или в Нью-Йорке», — согласилась Ребекка. «А вы из Нью-Йорка?» «Да». «Простор. Вот что отличает эти места от Индии. Города мои родины переполнены. Там идет борьба за каждый сантиметр свободного пространства. Улицы шумят день и ночь, даже в храмах постоянно шумно. Найти тихое местечко практически невозможно». «Я никогда не бывала в Индии», — ответила Ребекка. «Честно говоря, я почти не выезжала из Соединенных Штатов. Странно, что вы описываете ее такой беспокойной. Судя по книгам, люди едут в вашу страну, чтобы обрести мир и душевный покой». «Этого у нас тоже хватает», — согласился Ари. «Но посудите сами. Если вы живете в одной комнате с родителями, мужем и детьми, и у вас есть всего пара рупий на рис, то вам нужна очень сильная вера. Здесь, на Западе, у людей нет столь острой потребности верить в высшие силы. Я думаю, современный комфорт, материальная составляющая, так сказать, враг настоящей духовности. Когда человеку тепло и он сыт, можно прожить и с пустой душой. А это, как я недавно понял, самая страшная бедность». «Никогда об этом не задумывалась. Но вы правы». «Наверное, я приехал в Англию, чтобы найти свою душу», — блеснула улыбкой Ари, вперив взгляд в янтарную полосу заката. «Как ни печально, я знаю очень мало по-настоящему счастливых людей», — заметила Ребекка. «Все уж очень алчные, не хотят довольствоваться тем, что у них есть». «Нас учат. Для обретения нирваны нужно освободиться от материальных благ. Если ты бедный индеец, то полдела уже сделано. Очень удобно. Думаю, много зависит от наших ожиданий. Чем меньше человек ждет от жизни, тем он счастливее. Видите?» Ари поднял руки к небесам. «Мы строим свой собственный ашрам на землях английского поместья». Ашрам — обитель мудрецов и отшельников Древней Индии, которая обычно располагалась в отдаленной местности, в горах или в лесу, куда человек приходит для медитации, молитвы и духовного обновления. Ребекка улыбнулась. «Становится прохладно. Не пора ли нам возвращаться?» «Да, вы ужинаете с нами?» «Нет, у меня гость. Ночью приехал мой бойфренд, совершенно неожиданно». «Понятно. И как все прошло? С оглядкой на наш разговор на пустоши?» «Ну, нормально. Боялась, будет хуже». «Ладно, пожелайте мне удачи. Надеюсь, Энтони не слишком расстроила историю моей прабабушки». «Не знаю, я ведь не дочитала до конца», — ответила Ребекка. Тем временем они оказались в холле. «Когда-нибудь я вам расскажу, но сейчас должен спешить. Если опоздаю, то не смогу ничего узнать». «Удачи», — сказала Ребекка и пошла к лестнице. «Спасибо». Энтони бросил внимательный взгляд на вошедшего в столовую Ари. «Здравствуйте, господин Малик. Пожалуйста, закройте за собой дверь. Я не хочу, чтобы нас подслушали. Как ваши дела?» «Спасибо». «Хорошо», — ответил Ари, закрыв дверь и подойдя к столу. «А ваши?» «Если честно, меня шокировало прочитанное до сих пор». «Понимаю», — ответил Ари, уловив напряженность хозяина. Энтони налил гостю вина. «Итак, мы должны поговорить о прошлом».